Если в темном мире в будущем действительно так называемый волшебный конгресс возглавит общую ситуацию, так что предварительное инвестирование – хороший выбор. Это специальное официальное учреждение, возглавляемое суперменом и верховным мастером, в основном эквивалентно определенности. При всем уважении, от смешанных лекарств от смешанной крови нет никакой пользы. Ковинус вытащил иглу и протянул Сирене полную пробирку с кровью. Как и Люциан, он подсознательно думал, что супермену нужен гибрид для себя. Другими словами, долгая жизнь вампира вкупе с быстрым самоисцелением оборотня – все это зависть. «Неважно, если мне это не нужно, для Сирены этого достаточно», – улыбнулся Люк. «Вы должны делать то, что обещаете другим. Как я уже сказал, променяйте свободу на лояльность. Тогда он не нарушит своего обещания». Сирена, взявшая пробирку с кровью, слегка встряхнула руку. Ее холодный цвет лица немного улучшился. Она дала клятву на крови и связана контрактом. Выполняет ли Люк свое обещание позволить себе ходить под солнцем или нет, он должен оставаться верным. Однако другая сторона, похоже, не забыла о соглашении. Это немного удивительно для Сирены, которая придерживается врожденного представления о том, что люди – зловещие лжецы, иногда не думая о нас слишком плохо, шутливо сказал Люк, заметив изменение в выражении лица Сирены. «Многие люди знают, что я никогда не лгу, по крайней мере, большинству людей». Услышав эти слова, последний поджал губы и продолжал сохранять холодный вид. «Тогда удачного сотрудничества». Люк восстановил самообладание, уменьшив свое юмористическое выражение лица. Процесс разговора прошел очень приятно и гладко. Во всяком случае, Ковинус также является человеком номер один. Он должен был более или менее показать свою личную силу и бороться друг с другом за запястье. Неожиданно другая сторона решительно кивнула и согласилась без особых усилий. Это похоже на то, как если бы вы сидели за игровым столом, и противник уже решил признать свое поражение, прежде чем выбросить фишки. «Я надеюсь на это», — сердечно улыбнулся Ковинус. Он всегда был умеренным. Увидев гидру, а также технологии и наследие трех святилищ, он настаивал на том, что вампиры и оборотни не могут противостоять людям. Следовательно, это не противоречит официальному включению. К тому же именно Супермен говорит о сотрудничестве сам с собой. Когда дело доходит до положения власти в человеческом мире, противник будет только глубже, чем сам Ковинус. Даже если он имеет статус венгерского военачальника, крупного румынского бизнесмена и т.д., он накопил бесчисленное богатство и контакты. Но перед лицом Люка, поднимающегося с удивительной скоростью, его все еще недостаточно, чтобы увидеть. В конце концов, никакое богатство и связи не могут гарантировать его выживание от пары железных кулаков генерал-лейтенанта Супермена. «Маркус, тогда я проснусь». Бац! В середине выступления Ковинуса в номере отеля громко раздался треск окон от пола до потолка. Чернокожая, отвратительная и уродливая фигура внезапно появилась в воздухе. Пара полностью раскрытых крыльев летучей мыши быстро взмахнула, подняв сильный поток воздуха. «Мистер Ковинус, ваш сын пришел». Лицо Люка было спокойным, но не удивленным. Своими чувствами, если он не заметил внезапной атаки Маркуса, значит, он лжет. Маркус, он стал смешанной расой. Ковинус выглядел удивленным и не понимал, что произошло. Это должна быть кровь Люциана. Когда он сражался с Виктором, кровь стекала по земле в кровяной гроб и разбудила спящего Маркуса, объяснил Люк с внезапным осознанием. Стоя позади Люциана, он не мог не вздохнуть с превосходными актерскими способностями генерал-лейтенанта Супермена. Все это явно ожидалось. Отец, после того, как он стал гибридом наполовину оборотня и наполовину вампира, сила Маркуса значительно возросла, намного превосходит старейших. Входя из окон от пола до потолка, крылья летучей мыши на его спине были слегка втянуты, и он равнодушно смотрел на Ковинуса. «Окно, которое менеджер отеля только что поменял для меня», — тихо пробормотал Люк. В последний раз, когда Сирена навещала его поздно ночью, он разбил окна от пола до потолка, и Ховард оплатил счет. Хотя отель настаивал на том, чтобы не принимать его, считая это пустяком. Но как порядочный человек, официальный представитель Супермена тоже настоял на том, чтобы дать деньги. «Не бери иголки и нитки простых людей, не порти общественное имущество и не возмещай возмещение, это его прекрасная традиция, запечатленная в его костях. Какие? Трезубец Нептуна, осциллятор континентального шельфа, пожалуйста. Атлантида, непростой народ. Более того, Лука не взял их иглы и нитки. Ты действительно хочешь сотрудничать с людьми? Это меня действительно разочаровывает. Хрипло сказал Маркус, игнорируя слабого человека, лишенного чувства существования. В номере отеля есть оборотень, вампир и его отец уровня предков. Просто люди, смешанные между собой, как хаски в волчьей стае, на это не стоит обращать внимания. Виктор мертв, я видел его обломки в подземном дворце. Взволнованно сказал Маркус. Маг святилища должен был сжечь его на солнце и превратить в пепел. Этот парень всегда был одержим властью и бросил вызов заповедям трех святилищ, и теперь он получил должное. Ковинус замолчал. Он хотел, чтобы напомнить своему мятежному сыну, что человек, убивший Виктора, был прямо перед ним. «Моя сила намного сильнее, чем раньше, отец. Пока мы узнаем местонахождение Уильяма, наши братья будут работать вместе, и ты, как предок, непременно убьешь чистокровных потомков герцога Дракулы». Маркус также злится. Лорд испытывает глубокую враждебность к чистокровной секретной группе великого князя Дракулы. Что до людей, они ненадежны, слабые и жадные, они достойны только быть рабами. Услышав это, Люк кашлянул и категорически сказал: «Мистер Ковинус, я чувствую себя обиженным». Селина и Люциан скрытно обменялись взглядами, сочувствие Маркусу. Тот, кто презирает Супермена, плохо кончит. Виктор, урок прошлого. Повелитель вампиров преподал кровавый урок собственной жизни. Заткнись, Маркус, ты был ошеломлен внезапной силой. Быстро крикнул Ковинус. Он не хотел, чтобы его сын обидел Супермена. Если другая сторона в ярости забьет Маркуса до смерти, у него даже не будет шанса отомстить за него. Хотя Маркус мятежный, непослушный и любит создавать проблемы везде, но это всегда прямая линия крови, и следует проявлять некоторую терпимость. С тремя родословными Ковинуса Уильям не мог нормально общаться, Маркус был слишком мятежным, а нормальный человек, который был неизвестен, долгое время стирался силой времени, оставляя только непрерывных потомков. Проще говоря, Маркус может быть единственным сыном, который может немного общаться. Он не хочет, чтобы другая сторона трагически погибла под железным кулаком Супермена. Ты прожил слишком долго, и твой боевой дух иссяк, отец. К сожалению, Маркус, чье сердце вот-вот взорвалось, не мог понять кропотливых усилий Ковинуса. Он был поглощен удовольствием быть представителем смешанной расы, как будто он слишком сильно принял лекарство. Теряя слабость страха перед солнцем в сочетании с ужасающей силой оборотня и удивительной скоростью вампира, это просто идеальное существо. Возможности будущего безграничны. Что за герцог Дракула? Какая чистокровная секретная группа? Какой маг святилища? Все подонки. Теперь я не намного хуже тебя, отец. Итак, прими реальность. Уильям и я можем делать великие дела, о которых ты даже не можешь думать. Перед лицом принуждения на уровне предков Маркус не сделал ни малейшего в панике. Он громко засмеялся. Объедините кровь. «Избавьтесь от ограничений трех святилищ и заберитесь на вершину пирамиды власти. Селена, пожалуйста, заткни его, этот парень слишком шумный». Луке поднял брови и сказал небрежно. На этот раз он не интересовался мнением Ковинуса. «Выпей из бутылки крови, и пусть этот сумасшедший гибрид узнает, что такое сила». Легко сказал Люк, полностью игнорируя раздраженного Маркуса. Хм, крылья летучей мыши на спине вампира внезапно растянулись, как шипы, раздирающие воздух. Его цель – горло Люка. Рев. Люциан подмигнул и не позволил супермену-лейтенанту сделать выстрел. Вместо этого он быстро превратился в зверя и встал перед ним. Глава 184. Милорд, времена изменились. Острые крылья летучей мыши похожи на конечности, отходящие от Маркуса. Твердые кости быстро растянулись и внезапно проникли в плечи короля волков Люциана, выпустив кровавый цветок. Бум! Крылья летучей мыши дернулись, как хлыст, отбросив Люциана, который превратился в оборотня, в сторону, и он сильно ударил им по мягкому ковру. Весь гостиничный номер затрясся, как будто тяжелый предмет упал, сделав удивительное движение. По крайней мере, лидер клана волков, который смог победить Виктора с помощью нескольких уловок, столкнувшись с Маркусом, который стал смешанной расой, у него не было сил сопротивляться. Сила смешанной расы едва заметна, подумал Люк, опираясь на диван и сохраняя спокойствие. Это почти эквивалентно 0.5 Капитана Америки. Он использовал Роджерса, известного своей боевой эффективностью, в качестве единицы измерения. Действительно верный пес, усмехнулся Маркус и с насмешкой убрал крылья летучей мыши, которые тянулись за его спиной. Он слизнул с нее капли крови, и на этом отвратительном и уродливом лице был след удовлетворения. «Хватит, Маркус, перестань бездельничать и создавать проблемы, с которыми ты не можешь справиться». Ковинус попытался сделать строгий отцовский вид и громко крикнул. «К сожалению, для непослушного сына такое отношение может быть только контрпродуктивным. Отец, ты знал секрет смешанной расы в течение долгого времени, но никогда не говорил нам об этом». Маркус посмотрел на Ковинуса, который все еще был в человеческом облике, с выражением отвращения в глазах. «Уильям стал проклятым оборотнем из-за крови в твоем теле. Ты можешь сделать его лучше, но тебе безразлично. Страх перед солнцем подобен проклятию, которое глубоко отпечаталось в теле вампира и никогда не может быть стерто. Жажда крови беспокоит оборотней и лишает их способности мыслить рационально. Эти проблемы, вы можете их решить. Уильям и я должны были стать идеальными существами, вместе править Европой и стать великим монархом, как Карл Великий. Если будет гибридная армия, мы сможем оказаться в человеческом мире, непобедимый». Люк, который опирался на диван, почесал уши и посмотрел на Ковинуса, который смутился. Старому отцу действительно сложно иметь глупого и непокорного сына. Как венгерский военачальник Ковинус мог не иметь высоких амбиций? Он также разросся и считал, что сможет доминировать на европейском континенте, править миром и создать темную династию. Просто Ковинус вовремя осознал реальность. Увидев три святилища и могущественную силу верховного мага, он решительно умер от этого сердца. Какие вампиры-оборотни могут быть страшнее бога-демонов измерений? Хотите занять землю и править человечеством? Начальный уровень, инопланетный повелитель, небесный отец домена бога. Ниже этого уровня лучше вымыться и поспать как можно раньше. Поэтому Ковинус тщательно обдумал это и решил последовать желанию своего сердца и выбрать в качестве малоизвестного умеренного. Иногда ключ к долгой жизни. Дело не в силе, а в видении. Парней, которые легко набухают и которые непокорны, обычно убивают, как только они покидают деревню новичков. Селена, позволь ему заткнуться. Люк посмотрел на женщину-вампира-воина, которая входила в стадию трансформации, и мягко сказал, продолжая, я боюсь, что мистер Ковинус будет вынужден принять меры лично и убить его. Хорошо. Селена, которая быстро ввела сыворотку Ковинуса, тяжело кивнула. Она претерпевает колоссальные изменения в своем теле, а ее высокая фигура, кажется, стала еще стройнее. Кости издают слабый звук, как будто они неуклонно поднимаются. Затем обтягивающая цельная кожаная куртка, как будто перегруженная, была туго натянута, образуя горячий изгиб. Смешанная раса тоже имеет эффект вторичного развития. Люк взглянул на огромные фары, которые особенно привлекали внимание, а затем посмотрел на более высокого и сильного Маркуса. Я подумал про себя, есть ли разные места развития для разных полов. Это смешанная раса. Сирена не знала странных и странных ассоциаций своего хозяина. Сильная боль длилась какое-то время, и генная цепь в ее теле, казалось, быстро разрушилась и снова реорганизовалась. Ее зрачки стали совершенно черными, как будто они могли поглощать свет. Конечности крепче, а огромные крылья летучей мыши, как у Маркуса, выскакивают сзади. Внезапно вырвалось резкое дыхание. «Хе-хе, я помню тебя, Сирена». Маленький питомец, который следил за Виктором. Глаза Маркуса были холодными, как игла, воткнувшаяся в него. «Теперь ты стал предателем семьи и бегущей собакой для людей. У тебя даже нет старшего класса. Что толку, даже если ты станешь смешанной расой?» Свиш. Крылья летучей мыши выброшены, как острый длинный нож. Продолжая сохранять высокомерие, Сирена увернулась от своего тела, избегая смертельного удара, отрубившего ей голову. «Это сделает тебя полным поражением, Маркус». Тоже смешанная раса, Сирена еще не знакома с внезапной силой. Она миновала остаточное изображение и выскочила из окон от пола до потолка, желая перейти на более широкое поле битвы. «Я докажу тебе, кто лучший сын Ковинуса», — резко произнес Маркус, последовал за ним и догнал Сирену, которая парила на небольшой высоте. Эти двое быстро столкнулись друг с другом, как молния. Крылья летучей мыши похожи на катящиеся лезвия, они постоянно вращаются и режут, вызывая резкие потоки воздуха. «Мистер Ковинус, ваш сын немного травмирован, проблем быть не должно». Люк подошел к окну от пола до потолка и посмотрел на двух яростно сражающихся смешанных рас. Маркус лучше силы, а Сирена лучше скорости. Далее зависит от того, у кого больше боевого опыта и выносливости. Генерал-лейтенант Кавилл, Маркус действительно заслуживает некоторых уроков, но он... Ковинус заметил изменения в выражении лица Люка и молча проглотил слова «все еще ребенок». В конце концов, Маркус жив сотни лет, и никто не верит, что он старший медведь. «Я все еще надеюсь, мистер генерал-лейтенант сможет дать мне лицо и обойти его один раз». Ковинус никогда не был серьезным отцом, иначе ему следовало бы выйти вперед и отключить источник, когда Уильям вызвал волчью катастрофу. В течение стольких лет этот венгерский военачальник незаметно вытирал ягодицы двух своих сыновей, потерявших сознание, и обрабатывал хвосты своих рук. Он даже подумал о том, чтобы просить людей писать романы о вампирах и снимать фильмы о вампирах, чтобы расширить свое влияние и скрыть свое собственное существование. «У меня нет предубеждений против Маркуса, но это его личная претензия к Сирине». Люк поднял рот и прошептал: «Семья вампиров Ковинуса, как она может вместить двух гибридов? Эпоха, когда старейшины сменяли друг друга, у власти уже нет, и в будущем может быть только один правитель. Кто может стать патриархом, привести вампира на североамериканский континент, войти в магический конгресс и занять место? Все это должно дождаться результата битвы. Победитель – иметь власть. Проигравший – продолжая оставаться в святилище. Запланированная жилая зона». Сердце Ковинуса подпрыгнуло, и он почувствовал, что попал в ловушку. Он подумал о трех местах в волшебном конгрессе, о которых он договаривался раньше. Если Маркус проиграет через какое-то время, это означает, что последнее слово в семье в будущем будет за Сириной. Полукровка-женщина-вампир-воин занимает место. Затем Люциан, который только что проявил преданность. Он является лидером клана волков, поэтому, естественно, он также хочет занять место. Таким образом, Ковинус, как предок семьи, равносилен тому, чтобы иметь право говорить только на одно место. Столкнувшись с проблемой, требующей решения, двух голосов против одного, его выступление бесполезно. «Генерал-лейтенант Кавилл, я думаю, это очень несправедливо», — эвфемистически выразил свое мнение Ковинус, который немного запугал честного человека. «Правда, но это справедливо по отношению ко мне», — спокойно сказал Люк, приподняв брови. «Не обращайте внимания на детали, мистер Ковинус. Маркус изначально был старейшиной. Если он станет смешанной расой, он станет только сильнее. Разве вы не доверяете своему сыну? Не быть противником Сирины». Ковинус посмотрел на Маркуса, который временно взял верх, и не знал, что ответить. Хотя его сын глупый и плохой, но по силе она действительно лучше Сирины. Но всегда есть какая-то странная интуиция. У Ковинуса были такие мысли. Пока Люк и Ковинус болтали, битва между двумя гибридами изменилась. Крылья летучей мыши Маркуса замерцали, приближаясь к Сирине, которая постепенно теряла силу, и упали на ветер. Ужасное лицо с плотными синими и черными кровеносными сосудами демонстрировало сильное намерение убить. Кровь одного клана. Я не знаю, как она на вкус. Мысль промелькнула в сердце Маркуса, словно отлитая ладонь из меди и железа, быстро задушив его шею. В то же время, бах, ультрафиолетовая пуля проникла в самое сердце смешанной расы. «Ты», — Маркус замолчал, и рука слабо опустилась. Он опустил голову и тупо уставился на открытую рану. «Времена изменились, Маркус. Охота на оборотней больше не меч, и не серебряный крест, и не Библия для борьбы с вампирами». Сирина сделала еще один выстрел и заменила его обычным вампиром. Она уже подверглась воздействию ультрафиолета, лучи сгорели дотла, но Маркус уже смешанная раса, и на него больше нет проклятия солнца. Две пули, прошедшие в сердце, только ослабили его. Тебе следует научиться принимать изменения в новом мире. У вампира, скрывающегося в темном замке, нет будущего. Мы должны идти в ногу со временем, повторила Сирина мысль, которую ей привил Люк. После этого она безжалостно оторвала у Маркуса твердые крылья летучей мыши. Наблюдая за тем, как противник падает низко и пробивает дом, Люк, который был свидетелем окончания битвы, пожал плечами и сказал небрежно: «Жалко, мистер Ковинус, ваш сын проиграл. Это может быть изменение времен». Глава 185. Неуверенность в себе, невыносимая боль. Хотя у него есть определенные возражения против исхода боя, в то же время было небольшое недовольство решением Люка. Но в конце концов Ковинус принял это очень мудро. Во всяком случае, он не пробил чистую прибыль. Маркус все еще жив. Даже если у летучей мыши оторваны крылья, сила сильно пострадает, и он упадет до старшего уровня. По крайней мере, его жизнь была спасена. Итак, очень важно иметь отца, который может быть покровителем. Люк не мог не выразить эмоции, наблюдая за Ковинусом, который забрал Маркуса. Виктор, у которого не было опыта, в конечном итоге сгорел дотла своим горячим зрением. «Я думала, мастер, ты избавишься от Маркуса». Селена, успешно избавившаяся от проклятия солнца, начала привыкать к этому изначально невыразительному имени. «Вы должны сохранить одно лицо для других. У Ковинуса очень хорошие отношения. Нет необходимости быть агрессивным», — покачал головой Люк. «Маркус не угрожает. Его цель – только помочь Сирене подняться. Затем упакуйте вампиров из семьи Ковинуса и отправьте их обратно на североамериканский континент. В то время бросайте его в большие города, такие как Нью-Йорк и Детройт. Сражайтесь с чистокровными потомками великого герцога Дракулы и племенем Хагуи, которое быстро расширяется внизу, чтобы сражаться и поглощать. Это равносильно забиванию гвоздя в темный мир, чтобы бюро Щайте могло вмешаться в будущем. Предложение магического конгресса временно находится в стадии разработки. На полное осознание уйдет много времени. Я не знаю, нашел ли Ковинус магический конгресс, которого он так ждал. На самом деле, это просто большой пирог, нарисованный Суперменом. Как вы к нему относитесь в глубине души? Иди и прими свой народ, свою силу. Отведи их всех на североамериканские континенты и открывай новые территории, — приказал Люк. Избавься от проклятия солнца, это должно стать для тебя неотразимым обменом. Кивнула Сирена и согласилась. Ей не терпелось встретить рассвет и стать свидетелем восхода солнца. Эта женщина-вампир-воин почти забыла, что значит быть теплым. Кроме того, позволь менеджеру отеля поменять мне стакан, — приказал Люк. Ему не нравятся комнаты, в которых со всех сторон просачивается воздух. Это может быть немного неприятно. Уже поздно, и завтра дело в том, чтобы это исправить, — вставил Люциан. Он давно восстановил свою человеческую форму, и его проколотое плечо осталось нетронутым. Лучше попросить отель сменить номер, или чтобы генерал-лейтенант мог спать в соседней комнате и временно отдыхать, — сделал серьезный совет лидер клана Волков. Однако смысл не очень серьезный, потому что по соседству находится комната, где живет Сирена. Это обычное дело для людей в мире — угождать боссу. Люк на мгновение растерялся и тихо пробормотал: ни в коем случае, операция Люциана слишком знакома. То же самое касалось Алессандра, лидера мафии. О, как Супермен мог быть соблазнен красотой. Люк выглядел прямо и прямо, как будто команда США владела его телом. Не беспокойтесь, я пойду во вторую спальню. Он любит ходить сердцем, не любит ходить по почкам. В конце концов, первый может открыть больше поз. Одна и та же игра, всегда открывая для себя разные способы игры, может сохранять свежесть. Сирена, которая была холодной и молчаливой, услышала ответ. Его цвет лица немного улучшился, но глаза немного потерялись. Женщины – такие сложные существа. Они ненавидят то, что мужчины слишком интересуются собой, но они ненавидят, что мужчины вообще не интересуются собой. Сирена посмотрела на Люциана, у которого были дурные намерения, и затем у нее возникла прекрасная иллюзия, что лейтенант Кавилл был порядочным человеком. Последний так подумал и за несколько дней скрутил листы. «Уже поздно, давай отдохнем», — махнул рукой Люк. Он никогда не откладывает усталости стресс до следующего дня. «Итак, спите по 4-5 минут каждый день, для Супермена этого достаточно». Через несколько дней Люк ступил на землю в Нью-Йорке. За ним последовал Говард, который выглядел усталым с двумя тяжелыми темными кругами под глазами. Он говорит бессильно, как будто его тело выдолблено. На самом деле это правда. Увидев вампиров и оборотней, Ховард, похоже, обнаружил новый интерес. Особенно после того, как Люк собрал семью Ковинусов, чтобы избавиться от психологической тени, он использовал имя Супермена для углубленного обмена мнениями с этими взрослыми женщинами-вампирами. Это вообще ничего, у большинства семей вампиров очень испорченный образ жизни. Многопользовательский спорт и разгульные вечеринки – обычное дело. То есть такой инопланетянин, как Сирена, будет держать ее в чистоте и стесняться. Говард говорит с юмором и хорошо выглядит. Найти нескольких вампиров – не проблема. Просто у этого парня уникальное видение, и он ударил старшую Амелию, у которой Люк оторвал крылья летучей мыши. Он вампир, проживший сотни лет. У него богатый боевой опыт. Он изучил все виды поз, и у него есть все виды трюков. Всего за несколько дней тело Ховарда ослабло со скоростью, видимой невооруженным глазом, как будто его выжимали досуха. Хотя цена была высока, Когда я уезжала из Парижа, Амелия все еще неохотно держала ее, говоря, что я был лучшим мужчиной, которого она когда-либо встречала. Засмеялся Ховард. Несомненно, это самоуспокоенность. Скажу вам жестокую правду. Люк, вышедший из самолета, слегка приподнял рот и прошептал. Женщины-вампиры достигают определенного пика удовольствия и не могут не иметь кровожадных желаний и обращаться с объектами спаривания как с пищей. Это обычное дело. Чем более возбуждающим, тем счастливее, тем сильнее будет это чувство. Вампиры низкого уровня могут контролировать это, а вампиры высокого уровня, более подвержены влиянию. У вас есть Амелия на вашем теле. Следы укусов, или у нее когда-нибудь было желание съесть тебя. Слова Люка были более душераздирающими, и тонны критического урона обрушились на хрупкий разум Ховарда. Его оригинальная улыбка мгновенно окрепла. Ни один мужчина не хочет знать, что он не удовлетворяет свою партнершу. Речь идет о личном достоинстве и способностях. Если ни одно из вышеперечисленных действий не происходит, то лучший мужчина, вероятно, просто комплимент. Не воспринимайте это слишком серьезно. Видя, как быстро меняется лицо Говарда, цель Люка была достигнута, и его неискренне утешали. Не грусти, у тебя другая раса, твои сильные стороны становятся недостатками, это нормально. Ты заставляешь меня задушить тебя, очень нравится. Счастливое настроение Говарда превратилось в подавленное сердце. Думая о похвалах и сюрпризах Амелии, это вся игра. Он не мог не почувствовать грусти и начал сомневаться в себе. Может быть, женщины, у которых раньше были романтические встречи и прекрасные интрижки, все они, как только их мысли расходятся, они не могут остановиться. Ховард сел в машину дворецкого в непростом настроении. Он помолчал на мгновение и спросил. «Джарвис, ты думаешь, я из тех новичков, которые не могут удовлетворить других? Я имею в виду, возможно ли, что женщины будут, потому что вы богаты? Я намеренно приветствую вас и хвалю вас, сэр, я не могу судить о вашем долгом, коротком и продолжительном, не говоря уже о том, чтобы комментировать вашу жизнь в постели». Джарвис сидел перед машиной вождения. Он упрямо ответил, «Хотя я британец, я недостаточно знаю о мужчинах, однако, судя по вашему физическому состоянию, я думаю, вам нужно немного отдохнуть. Соответствующее воздержание может помочь восстановить энергию». Услышав эвфемистическое напоминание дворецкого, Говард упал на заднем сиденье, как если бы он получил ответ, его глаза теряют свой блеск. «Мне надоела дождливая погода в Париже, а в Нью-Йорке хотя бы солнечное солнце». После того, как Люк заставил Говарда усомниться в его жизни, он также сел в машину, которая приехала встречать его. «Вы на 2 дня отстаете от запланированной даты возвращения». Водителем была Картер. Сегодня она была одета в белую блузку с ярко-красной юбкой, что было весьма привлекательно. Некоторые другие проблемы были решены, и время было потрачено впустую. Слегка улыбнулся Люк. К счастью, финал был очень успешным. «Я вступил в бой с Александром Ковинусом, отправил европейских вампиров и оборотней в Северную Америку и позволил им поглотить чистокровных потомков Дракулы, чтобы не превратить Нью-Йорк в миазмы. Атлантида». Торговые каналы также были завершены, и создание Всемирного Совета Безопасности начало ставиться в повестку дня. Самым неожиданным достижением является бюро копья. Предоставление местонахождения Ассоциации ручных инструментов, Чжэн Сянь-Я-1. Когда Щайте официально выйдет на мировую арену, чтобы заниматься международными отношениями, помощь Спирса будет очень полезна. Люк закрыл глаза и подсчитал плодотворные плоды, собранные во время саммита мира. «Я слышал, что ты был в Париже и встретил новую женщину. Ты все еще вампир?» – небрежно спросил Картер, держась за руль. «Это все слухи. Когда доходит до этого, я виню Ховарда, он должен пойти в Мулен Руж». Лицо Люка не изменилось, и он продал своего брата Ховарда в ответ. Как бы то ни было, репутация другой стороны всегда была ужасной, и неважно, сколько историй у чернокожих, это очень соответствует его стилю. Услышав несчастье Ховарда в Париже, Картер улыбнулась. Между прочим, маг святилища, одетый как монах, нашел Щайтея несколько дней назад и сказал, что когда ты вернешься, ты должен отправиться в святилище в Нью-Йорке. Камытадж. Похоже, что-то пошло не так. Глава 186. Глава 186. Ступить на Камытадж в день командировки Гуи. Что может пойти не так с Камытадж? Такие вопросы мелькали в голове Люка. В эту эпоху будущий верховный мастер Стрэндж даже не зародыш. Назначенный преемник не появился, а повстанцы зарезали Гуи насмерть, чтобы выбраться и воспользоваться возможностью уйти в отставку пораньше, пока нет необходимости использовать это. «Тогда иди прямо в Гринвич-Виллидж», – задумался Люк. Сначала он планирует отправиться в святилище в Нью-Йорке. Как бы то ни было, с работой Шайтея не торопится. Вместо того, чтобы зарываться в множество скучных документов, участвуйте в развлекательных вечеринках и скучных встречах одну за другой, лучше поехать в Катманду отдохнуть. Он не забыл, что Верховный Маг ранее согласился открыть для себя магический курс обучения Кама-Тадж. Дайте Говарду немного отдохнуть, а теперь отвезите его в Кама-Тадж и потренируйтесь с волшебниками матча. Предполагается, что тело этого парня будет полностью выдолблено. Люк молча смотрел на пейзаж за окном. Подумал, Амелия, старший вампир, обладает превосходной способностью готовить сок. Физическая подготовка Ховарда – это всего лишь уровень обычного человека, где его противник. Болит спина, слабые ноги, истощение – это нормально. Если нет немедленного ветра, он уже считается превосходящим по силе. Примерно в 40 минутах езды Люк прибыл на Брик-стрит в Гринвич-Виллидж. С тех пор, как стал сверхчеловеком, после дружеского разговора с Верховным Мастером, три святилища больше не отказывались от его визитов, и их отношение к нему было довольно добрым. «Мистер генерал-лейтенант, пожалуйста, войдите. Вокруг здания святилища в Нью-Йорке, кажется, есть магическая обстановка, похожая на индукционный барьер». Люк только что вышел из машины, и приветствовавший его мастерника появился в дверях как раз вовремя. На смуглом лице все еще была таинственная улыбка, похожая на палку, от которой людям хотелось сильно пнуть. «Пегги, ты сначала вернись. Помоги мне отодвинуть заседание Пентагона и Белого дома и сказать, что у меня есть другие дела». Люк повернулся и сказал «ща». Интуиция подсказывала ему, что маг святилища в Нью-Йорке проявил инициативу, чтобы найти дверь, и это определенно не будет небольшой проблемой. «Хорошо, но мистер президент, забудьте об этом, подождите, пока не вернетесь». Картер нахмурился, он замолчал. Люк заметил странное поведение женщины-агента, но не стал много спрашивать. Мастерника у входа в святилище все еще ждал. «Мистер генерал-лейтенант, мастер Рассел уже знал о вашем визите и приготовил чай в приемной на втором этаже». Люк, который бывал здесь несколько раз, поднялся прямо по лестнице. Он отодвинул предпоследний дом в коридоре, и в антикварной гостиной впечатляюще сидел старик с седой бородой. Другой стороной был Рассел, по словам мастераника и администратора святилища в Нью-Йорке. Система, установленная Верховным Мастером, фактически использует Кама-Тадж как организацию по обучению талантов. Обучайте и обучайте учеников, которые хотят оставаться и следовать своим собственным. Если результат квалифицированный, он не сопротивляется борьбе. После окончания учебы он будет назначен на 3 главных святилища и будет ходить в разные места для выполнения заданий. Только те, кто обладает выдающимися способностями и талантами, могут стать менеджерами заповедника. Для такого старого мага, как Рассел, не смотрите на его старость и говорите медленно. Поскольку он может быть главой Нью-Йоркского заповедника, он, должно быть, раньше был мускулистым мужчиной, таким, который может ударить бенгальского тигра одним ударом. Нынешний маг давно избавился от слабого образа прошлого. Поднимать тяжести каждый день, заниматься спортом, носить тяжелые доспехи и носить гигантский меч, цепь и топор – это квалификация. Потому что подписание контракта, заимствование силы измерений – это цена, которую нужно заплатить. Без достаточно сильного телосложения он умрет через несколько лет. Пожалуйста, присаживайтесь, генерал-лейтенант Кавилл. Улыбающийся мастер Рассел предложил чашку хорошего чая. Этот седобородый старик очень интересуется культурой небесной династии. Чайная церемония – одна из них. Что ж, это лучше, чем в прошлый раз. Понимание мастера заваривания чая и чаепития становилось все более и более глубоким. Люк опустил голову и легонько принюхался. Держа в руке фарфоровую чашку, он сделал глоток полупрозрачного чайного супа. Вкус нежный и мягкий, с нотками сладости в горечи. Ха-ха, ха-ха. У лейтенанта Кавилла все еще есть вкус. Восхваляемый мастер Рассел удовлетворенно кивнул. Люди в святилище могут пить только водку, виски и колу. Как они понимают красоту чая? Люк взглянул на седобородого старика, сурово взглянув, и он заговорил, чувствуя себя очень интересным. Выглядит как, маг Рассел, вы специально послали кого-то в Шайте, чтобы найти меня. Что-то не так? После нескольких небольших бесед, чтобы создать атмосферу, Он перешел к теме. Вот и все, генерал-лейтенант Кавилу, верховного мага больше нет в Камытадж. Перед отъездом она специально призналась, что если вы столкнетесь с какими-либо трудными проблемами, вы сможете найти вас. Старый маг откашлялся и замедлился. С глотанием сказал: «Гуи нет в Камытадж». Глаза Люка вспыхнули, как будто он угадывал. Может быть, некоторая временная шкала пошла не так, и верховному учителю нужно идти, чтобы восстановить порядок. «Как я могу помочь трем святилищам?» — усмехнулся Люк, сохраняя смирение, но в глубине души он подумал, что верховный маг не воспользуется возможностью отправиться на рыбалку из-за деловой поездки. Верно, в соответствии с древним стилем повседневного поведения такая возможность не является низкой. Генерал-лейтенант Кавилу не знал. Вероятно, несколько дней назад в сети мониторинга трех святилищ произошли колебания энергии. Маг Рассел поднял правую руку, и висящее на ней кольцо сияло, излучая магические колебания. Как высокоуровневый маг, оригинальные громоздкие заклинания и магические круги, словно под рукой, быстро открывали портал телепортации. Люк поставил свою чашку, последовал за старым магом, который поднялся, и вошел. Бум, бум, бум. Отозвались только колокола. Клубок зеленого дыма кружился, словно в храме. Это Камытадж, подумал Люк немного нерешительно. Легендарный Камытадж, святая земля в сознании мага и центр деятельности трех святилищ. Что хотел сделать старый маг, когда привел его сюда? «Пожалуйста, следуйте за мной». Мастер Рассел, который оставался загадочным, действовал как проводник. Люк последовал его примеру и внимательно следил за ним. Он огляделся, глядя на это скрытое место, окутанное тайной. «Вы можете увидеть башни, стоящие как каменные леса, и время от времени из них выходят отшельники в одеждах разных цветов или обученные маги. В руках они держали книги или магические инструменты, разбросанные группами по 3 или 5 человек. Это все практикующие?» — с любопытством спросил Люк. «Некоторые да, некоторые нет», — засмеялся мастер Рассел. «В мире нет непроницаемой стены. Даже если Камытадж находится среди гор, он чрезвычайно крутой и трудный для подъема, но есть следы. Всегда есть посторонние, которые хорошо осведомляются о новостях. Они проходят через множество каналов. Зная, где находится Камытадж со всеми видами требований, он прошел испытание, установленное магом, и пришел сюда. Большинство из них – неудачи и потерянные сердца. Есть еще и тело. Бедные люди, которые неизлечимо больны и переносят мучения болезни». Люк взглянул и увидел некоторых монахов и монахов, которые были инвалидами. После прихода Камытайджи, чтобы достичь цели, некоторые из этих людей вернутся в этот мир, чтобы продолжить свою изначальную жизнь. «Да, вы выбираете остаться, чтобы продолжить исследовать тайны души и себя, в мир, магия зала, тяга». В глазах мастера Серла промелькнуло уважение, и он сказал взволнованно: «Верховный мастер никогда не вмешивается в решения, которые они принимают. Десятилетия и сотни лет прошли в мгновение ока. Посетители, которые нашли Таджкаму, она всегда тихо наблюдала за этим, терпеливо выслушивая трагическую судьбу каждого, а затем разгадывая их счастливую тайну. Для древнего мастера это может быть всего лишь частью мировой операции». Люк улыбнулся. Те же самые вещи могли происходить бесчисленное количество раз в разные сроки. Двое вошли в зал, болтая. «Это самое важное место для Таджкамы. 3 ворот ведут в разные святилища». Маг Рассел сознательно не скрывал этого и великодушно сказал: «Глобус на самом деле является волшебным инструментом. Он был построен самим верховным мастером. Он похож на радар в человеческом мире. Он может отслеживать колебания энергии временных узлов. В случае вторжения других измерений мы немедленно можем выяснить, составить план действий в чрезвычайной ситуации». Люк поднял голову и посмотрел на огромный медный шар, который медленно кружился и струился ярким светом. «Ты найдешь меня, разве Дамам не воспользуется Гуи магом и не инициирует вторжение, верно?» — полушутя сказал он. «Это многомерный бог-демон из 8 классиков. Супермен уровня шаблона ЛВ-2 только ступил на уровень Небесного Отца, и все еще есть небольшой разрыв с Одином, который находится на пике. Основываясь исключительно на боевой мощи, у Люка не должно быть шансов на победу над Дамамом. Если Гуи не захочет позаимствовать Окагамада, позвольте ему отправиться в темное измерение, чтобы обсудить условия. Это не так уж и серьезно. Верховный маг не так давно отправился в темное измерение. В скором времени Дамам больше не сможет дотянуться до земли». Услышав ответ старого мага, Люк не мог не оплакивать Дамама. Второй звонок. Даже если Гуи насильственно выдавил шерсть, как должник, если бы ему нечего было делать, он пошел бы на сайт кредитора, чтобы создать проблемы. В этом году действительно задолжал дядя. Возникла проблема с узлом времени, наблюдаются аномальные колебания энергии. Рассел выглядел торжественно и сказал: «После тщательного расследования мы подозреваем, что Канг-завоеватель пришел в этот мир с помощью машины времени и космического челнока». Глава 187. Канг-завоеватель, книга императора Вэйшэня. Завоеватель Канг. Глаза Люка вспыхнули, и последний упомянул этого парня, когда впервые встретил верховного мага. Он не забыл о соглашении с Гуи разрешить Канга-завоевателя и изгнать его из этой временной шкалы. Никому не понравится ублюдок, который только что подумал о том, чтобы сломать мир и все испортить, летающий, как муха, на собственных глазах. Верховный маг однажды подумал о том, чтобы ударить Канга, завоевателя, который гудел до смерти, но противник до сих пор занимал многие временные рамки. Застрелите одного насмерть, и рано или поздно появится другой. Если Гуи не жесток, он тратит много времени и энергии. Следуйте по стопам Канга-завоевателя, проследите до каждой временной шкалы, а затем убейте их всех. В остальном этот гадкий парень, он снова вырастет, как стерня из лука Парея, и стать толще и сильнее. Опыт борьбы с остроумием и храбростью с верховным учителем также будет богаче. В общем, Гуи очень сильно ненавидел Канга-завоевателя. Но поскольку она не могла оставить работу надолго и не могла сэкономить столько свободного времени, она не могла убить эту надоедливую муху сразу. Пока он не встретил Люка, верховный маг решил позволить Супермену действовать как мусорщик. «Вы заперлись в его конкретном месте?» Глядя на вращающуюся землю, Люк задал ключевой вопрос. Боевая эффективность Канга-завоевателя на самом деле очень средняя. Вероятно, это эквивалент железного человека, который осваивает технологии будущего, большую часть времени полагаясь на посторонние предметы для решения проблем. Если маг Каматадж знал, где он прячется, Люк подлетел бы и мог убить его одним ударом. Нет, три святилища подали сигнал тревоги одновременно, и в Нью-Йорке, Лондоне и других местах были аномальные колебания энергии, и мы не могли сказать. С сожалением покачал головой мастер Рассел. Канг-завоеватель, как опытный контрабандист времени и пространства, хорошо разбирается в различных методах и техниках уклонения от отслеживания и поиска. Кроме того, у него есть специальная база данных, и он прекрасно разбирается в известных супергероях более поздних поколений, а также знаком со слабостями и недостатками. Благодаря множеству факторов, с этим парнем стало чрезвычайно трудно иметь дело. Следовательно, Люк понравится верховному магу. Супермен не принадлежит ни одной временной шкале этой вселенной, его прошлый опыт пуст, и его будущее развитие постоянно меняется. Канг-завоеватель не мог выносить эффективных и разумных суждений и формулировать полезные целевые планы. «Я обещал Гуи магу помочь ей решить эту проблему». Люк отвел взгляд и кивнул. Согласно стилю поведения Канга-завоевателя, он любит притворяться историческими знаменитостями, фараонами, дарием. В качестве цели обычно выбираются люди с высоким авторитетом. Я начну с этого аспекта и пошлю кого-нибудь для расследования. Как говорится, есть специализация – хирургия. По сравнению с агентством ЩАИТА, которое специализируется на разведывательной работе, его агенты собираются. Три святилища, которые защищают от вторжения измерения и охраняют мир Земли, кажутся неадекватными с точки зрения сбора информации и отслеживания местонахождения. Тогда поблагодари генерал-лейтенанта Кавилла, я оставлю это вам. Ласково улыбнулся маг Рассел. Перед отъездом верховный маг сказал мне, что библиотека Каматадж полностью открыта для генерал-лейтенанта. Вы можете использовать книги в ней по своему желанию. Если вы ничего не понимаете, просто спросите меня. Старый хозяин, также мудрый человек, который хорошо прочитал эмоциональный интеллект и понимает принципы вежливости и взаимности в межличностном общении. Супермен согласился помочь и решить проблему для Каматадж. Затем, как и должно быть, предоставьте удобство другой стороне. Библиотека – одно из важнейших мест Каматадж. Здесь собраны сборники магических проклятий с древних времен до наших дней, а также множество давно забытых древних анекдотов. Само собой разумеется, что такая сокровищница, по которой люди жаждут и хотят войти, должна тщательно охраняться и охраняться. Но на самом деле кроме старого библиотекаря никого нет. Жалко, что я не видел фараона. Люк вошел в библиотеку, уставленную книжными полками. Он огляделся, но не заметил серьезного толстяка с круглым лицом. Это тоже ожидается. В конце концов, даже доктор Стрэндж не родился, и как фараон-маг, который был его последователем, его, естественно, здесь не было. Камо-Тадж имеет много правил, самое известное из них – знаниями можно делиться. Мак Рассел улыбнулся. Каждый последователь Верховного Мастера, после прохождения оценки, подписал контракт с Троицким Императором Вышаном и без проблем использовал подвешенное кольцо. Любой желающий может прийти в библиотеку, переворачивать и брать книги из коллекции по желанию. Даже для некоторых заклинаний табу проблем нет. Верховный Учитель думает, что это также испытание, которое может проверить, достаточно ли твердо сердце учителя, чтобы выдержать искушение, вызванное могущественной силой. Следовательно, также необходимо, чтобы Камо-Тадж появился в молодости. Безмолвно подумал Люк. Иногда человеческая природа не выдерживает слишком больших испытаний. Как ученик Верховного Мастера, он нашел убежище в Кассильесе из Дамама. Причина, по которой он предал Гуи, заключалась в том, что он изучил запретную технику, чтобы узнать, как погрузиться в темное измерение и украсть силу. Кассильес просто маг высокого уровня. Несмотря на то, что он чрезвычайно талантлив, он может столкнуться с коррозией и чарами пространственного демона. В каком пространстве он должен сопротивляться? Поэтому с того момента, как он открыл книгу, его судьба была обречена. Я предлагаю лейтенанту Кавиллу начать с некоторых базовых знаний, от низкого к высокому, от простого к сложному. Это поможет построить систематическое понимание. Мастер Рассел полон энтузиазма, как рекомендация от двери к двери, учебные материалы. Этот ключ Соломона, книга 14 века. Он содержит подробные записи правил и заклинаний для вызова демонов, а также соответствующие условия составления контрактов. Последняя часть содержания – это темная магия, поощряющая убийство и жертвоприношение. Люк проследил за взглядом старого мага и нашел пожелтевшую книгу, запертой на полке. Маг Камо-Тадж на самом деле не сопротивляется изучению черной магии другими людьми, с любопытством спросил он. Тринита Вишенди олицетворяет белую магию, стоимость такого вида выплат меньше, а побочные эффекты не так страшны. Хотя черная магия мощна, она часто использует конечности, кровь и органы в качестве условий для получения силы. Доктор Стрэндж однажды страдал от перфорации желудка, которую невозможно было вылечить из-за чрезмерного использования. Он даже снова ослеп и ослеп. Это показывает, насколько высока цена черной магии. Не так, генерал-лейтенант Кавиллу. Рассел махнул рукой и торжественно сказал: «Если ты хочешь стать квалифицированным магом, тебе время от времени приходится иметь дело с демонами и демонами в аду. Знаешь, те ублюдки, которые пахнут серой, либо грубые, лукавят, обычным людям с этим трудно справиться. Итак, мы должны понимать их, знать идиоматические слова, используемые дьяволом, чтобы обмануть, и какими правилами дьявол приходит в этот мир, связаны. Волшебник полагается не только на грубую силу. Безрассудный человек, мы должны научиться использовать знания и ум». Люк взглянул на сильные мускулы старого мага и сжал его мантию, чувствуя, что другая сторона, похоже, не добавила все атрибуты, указывает на умственный интеллект. «Эта книга. Могу я ее одолжить?» Люк взял ключ Соломона и стал искать следующую цель. Мастер Рассел порекомендовал несколько книг, но ни одна из них ему не понравилась. Его глаза продолжали метаться по сторонам и, наконец, остановились на пыльной древней книге. «Эта книга императора Вышана, шедевр белой магии», — заколебался старый маг. «Генерал-лейтенант Кавиллу, это не начальный уровень. Это может понять только высокоуровневый маг». Глаза Люка загорелись, услышав это, и он прошептал: «Тогда мне нужен этот. Пора проверить талант Супермена Магицливилуп». Глава 188. Что такое гений? Тактика назад. Книга императора Вышаня. Также называется энциклопедия белой защитной магии. На обложке есть печать, оставленная первым верховным магом, Агамата, которая может передавать множество атакующих заклинаний, и сама по себе считается мощным магическим оружием. Он содержит самую мощную известную белую магию в мире, а также защитную магию. Каждое записанное заклинание может использоваться только для защиты и никогда не может использоваться для нападения на других. Существование этой магической книги связано с книгой темной магии, написанной древним богом Сидхарном. Каждая часть белой магии и защитной магии может растворить черную магию и смертельную магию, созданную Сидхарном. Именно благодаря этому маги трех главных святилищ могут быть непобедимы перед черными магами и волшебниками, на одном уровне и уровне. Генерал-лейтенанту Кавиллу придется столкнуться с большими трудностями, когда он появится. Эта уверенность, безусловно, хорошая вещь, но если вы столкнетесь с неудачей, она, скорее всего, упадет в провал. Волновался мастер Рассел. Он видел много гениев из толпы. Большинство причин неудач можно отнести к высокомерию и самомнениям. Волшебный дворец благоволит скромным людям, которые трепещут. Оригинальная версия книги императора Вэйшэня, предоставленная троицким императором Вэйшэнь. Позже, спустя несколько поколений, великие мастера продолжают добавлять новые заклинания, делая контент более глубоким. В общем, новичок в магии. Не говоря уже о том, чтобы копаться в заклинаниях, даже понимать, что это роскошь. Это равносильно тому, что ученику младших классов средней школы нужно упорно заниматься математикой и линейной алгеброй, независимо от того, насколько это сложно, но бесполезно, из-за магических знаний и математики. Единственное сходство между ними в том, что они очень реальны. Они не обманывают людей. Если вы не понимаете, вы не понимаете. Хотя, люди могут все, если спешат. Но математические задачи другие. Если вы не можете этого сделать, вы никогда не сделаете этого. Так это волшебство. Эй, пойдем, чтобы узнать о прогрессе в обучении генерал-лейтенанта. Если я чего-то не понимаю, я все еще могу ответить на вопросы. Старый маг медленно шел к резиденции Люка, заложив руки за спину. Другая сторона предпочла жить в Каматадж, сказав, что какое-то время посвятит себя практике. Поиск местонахождения Конга-завоевателя был передан Щайте со всеми полномочиями. Генерал-лейтенант Кавилл, есть ли у вас какие-то преимущества? Мастер Рассел увидел Люка, сидящего во дворе, и засмеялся. Учитывая необходимость заботиться о самооценке Супермена, он не стал напрямую спрашивать, какой шаг он выучил. Взяв за образец предыдущие оценки Каматадж, осознав силу магии и признав их существование, это займет от нескольких минут до нескольких дней. Нелегко сломать старые стереотипы и принять новые. Например, Стрэндж с его руками-инвалидами должен был позволить верховному магу взять его в путешествие в пространственное пространство, прежде чем отказаться от своих внутренних препятствий. После этого научитесь контролировать, использовать и манипулировать, поглощая магическую силу. Это еще один порог, который может отсечь многих людей. Знак завершения этого шага – способность влить магическую силу в висящее кольцо и открыть портал. В настоящее время лучший ученик Каматадж имеет рекорд 7 часов 6 минут. Никто не может его постоянно ломать. Что касается будущего верховного мага, то он был брошен на гору Эверест и чуть не замерз насмерть, прежде чем освоил это умение. У меня более глубокое понимание души, себя и магии. Увидев старого мага, Люк нахмурился, медленно разворачиваясь. Он, казалось, думал об определенном вопросе, и тихо спросил. Но есть одна вещь, я очень озадачен. Магическая сила в этом мире довольно скудна, и это почти ничто в таком мегаполисе, как Нью-Йорк. Вот почему волшебник, единственный, подпишет контракт с богом демонов измерений, чтобы одолжить силу. Я прав, маг Рассел кивнул. Именно из-за упадка магической силы древние боги уйдут и скрыть другие измерения мира. Есть какие-нибудь проблемы? Генерал-лейтенант Кавилл, с улыбкой спросил седобородый старый маг, если вам трудно поглощать магические силы, вы можете использовать заклинание из книги императора Вэйшэня, чтобы подписать контракт с императором Троицы Вэйшэнем. Стоимость высвобождения белой магии намного меньше. Пока в общем, вы не потребляете чрезмерно. Нет проблем. Люк покачал головой и отклонил предложение мастера Рассела. Ему не нравится, когда его контролируют другие. Даже если Тринити Вэйшэнди имеет хорошую репутацию и тяжелое прошлое, он многогранный босс, который может разговаривать и смеяться с пятью богами. Но он не собирался становиться магом, а хотел получить дополнительные знания, чтобы улучшить свое понимание этого аспекта. Кстати, избавьтесь от возможного подглядывания Всевышнего Мастера. Я имею в виду, Должно быть трудно завершить процесс колдовства без подписания контракта с богом демонов измерений. Выражение лица Люка стало немного странным. Особенно эти заклинания высокого уровня. Их еще более невозможно завершить. Но почему я не чувствую ни малейшего? Макросил сначала был озадачен, а затем он увидел мастера сверхчеловека без учителя. Его руки были сжаты на пустоте. Бум! Казалось, пространство задрожало. Красные линии, сияющие магическими искрами, мгновенно распространились, быстро сформировались, переплелись в круглый щит, покрывающий двор. Щит Серафима. Защитная магия, которую могут использовать только маги высокого уровня. Стрэндж, доктор Стрэндж взял космический корабль с железным человеком и человеком-пауком и использовал этот трюк, чтобы спасти свою жизнь, когда он упал на Титан. Прочитав ключ Соломона, я, вероятно, понял некоторые базовые знания. Люк проигнорировал потрясенные глаза старого мага. Он был гением, назначенным Гуи. Легко выбросить несколько заклинаний высокого уровня. Естественно, это не проблема. Эти глубокие знания втиснулись в его голову и быстро переварили их, прежде чем он смог их понять. Длинные заклинания и непонятный язык понять нетрудно. Это просто. Люк сделал паузу, задаваясь вопросом. Почему я слышу чей-то голос каждый раз, когда нахожу заклинание? Мак рассел, глядя на сверкающий щит Серафима, он согласился с этим. Сверхчеловек генерал-лейтенант был волшебником, как никто другой. Шокированный взгляд его глаз наконец исчез. Услышав вопрос Люка, мозг отключился. Генерал-лейтенант Кавилл, когда вы произнесете заклинание, вы услышите звук. Старый маг несколько раз перевернул горло и с трудом сказал. Конечно, это не галлюцинация, или когда вы медитировали, вы обнаружили, что в духовном мире возникнет много свет-звезд. Люк на мгновение нахмурился и кивнул. Кажется, есть. Он сидел, скрестив ноги, во дворе, почти мгновенно входя в состояние медитации. Сразу после этого тело души, неотличимое от настоящего человека, вырвалось на свободу. Это душа вне тела, макросила не имел. Всего за два дня сверхчеловек генерал-лейтенант выполнил работу монахов и учеников Каматадж. Две недели, даже два месяца. Мак, ты думаешь, это они? Туманный голос доносился до ушей старого мага. Он пристально посмотрел вверх и увидел огромные звезды, появляющиеся в виде проекций. Багровый лорд, Ситхорн, Дамам, Змеиный бог Сет. Мак рассел ошеломил древних богов и нескольких боссов имя. Насколько силен талант этого супермена-лейтенанта привлекать их внимание? Может быть, генерал-лейтенант Кавилл, следующий кандидат на пост верховного мага? Старый маг посмотрел на Люка, и его глаза пронзил резкий свет. Так и должно быть. Глава 189. Глава 189. Три дня на то, чтобы начать, пять дней на выпуск. Абсолютно невозможно быть генералом, которого могут уважать столь многогранные боги демонов. Вкупе с удивительным талантом, проявленным Люком, Макросил стал более уверенным в своей внутренней догадке.